Глава третья. Неожиданный соперник. Заговор. Нет, хлопцы, нет, не хочу. Что за разгулье такое? Как вам не надоест повестничать? И без того уже прослыли мы бог знает какими буянами. Ложитесь лучше спать. Так говорил Левко разгульным товарищем своим, подговаривавшим его на новые проказы. «Прощайте, братцы, покойная вам ночь!» И быстрыми шагами шел от них по улице. «Спит ли моя яснокая Ганна?» — думал он, подходя к знакомой нам хате с вишневыми деревьями. Среди тишины послышался тихий говор. Левко остановился. Между деревьями забелела рубашка. «Что это значит?» Подумал он и, подкравшись поближе, спрятался за дерево. При свете месяца блистало лицо стоявшей перед ним девушки. Это Ганна. Но кто же этот высокий человек, стоявший к нему спиною? Напрасно обсматривался он. Тень покрывала его с ног до головы. Спереди только он был освещен немного. Но малейший шаг вперед Левка уже подвергал его неприятности быть открытым. Тихо прислонившись к дереву, решился он остаться на месте. Девушка ясно выговорила его имя. — Левко? — Левко еще молокосос, — говорил хриплый в полголос высокий человек. — Если я встречу его когда-нибудь у тебя, я его выдеру за чуб. — Хотелось бы мне знать, какая эта шельма похваляется выдрать меня за чуб, — тихо проговорил Левко и протянул шею, стараясь не проронить ни одного слова. Но незнакомец продолжал так тихо, что нельзя было ничего расслушать. «Как тебе не стыдно?» — сказала Ганна по окончании его речи. «Ты лжешь. Ты обманываешь меня, ты меня не любишь. Я никогда не поверю, чтобы ты меня любил». «Знаю», — продолжал высокий человек. «Левко много наговорил тебе пустяков и вскружил твою голову». Тут показалось Порубку, что голос незнакомца не совсем незнаком, и как будто он когда-то его слышал. «Но я дам себя знать Левку», — продолжал все так же незнакомец. «Он думает, что я не вижу всех его шашней. Опробует он, собачий сын, каковы у меня кулаки». При всем слове Левко не мог уже более удержать своего гнева. Подошедший на три шага к нему, замахнулся он со всей силы, чтобы дать три уха, от которого незнакомец, несмотря на свою видимую крепость, не устоял бы, может быть, на месте. Но в это время свет пал на лицо его, и Левко остолбенел, увидевши, что перед ним стоял отец его. И вольное покачивание головой и легкий сквозь зубы свист одни только выразили его изумление. В стороне послышался шорох. Ганна поспешно влетела в хату, захлопнув за собой дверь. «Прощай, Ганна!» — закричал в это время один из парубков, подкравшись и обнявши голову. И с ужасом отскочил назад, встретивши жесткие усы. «Прощай, красавица!» — вскричал другой, но на сей раз полетел стремглав от тяжелого толчка головы. «Прощай, прощай, Ганна!» — закричало несколько парубков, повиснув ему на шею. «Провалитесь, проклятые сорванцы!» — кричал голова, отбиваясь и притопывая на них ногами. «Шо я вам за Ганна? Убирайтесь вслед за отцами на виселицу, чертовы дети! Поприставали, как мухи к меду! Дам я вам Ганны!» «Голова! Голова! Это голова!» — закричали хлопцы и разбежались во все стороны. «Ай да батько!» — говорил Левко, очнувшись от своего изумления и глядя вслед уходившему с ругательствами голове. «Вот какие за тобой водятся проказы! Славно! А я дивлюсь да передумываю, что бы это значило, что он все притворяется глухим. Когда станешь говорить о деле, постой же, старый хрен, ты у меня будешь знать, как шататься под окнами молодых девушек, будешь знать, как отбивать чужих невест. — Эй, хлопцы, сюда, сюда! — кричал он, махая рукой к парубкам, — к которые снова собирались в кучу. «Ступайте сюда! Я увещевал вас идти спать, но теперь раздумал, и готов хоть целую ночь сам гулять с вами». «Вот это дело!» — сказал плечистый и дородный парубок, считавшийся первым гулякой и повесой на селе. «Мне все кажется тошно, когда не удается погулять порядком и настроить штук. Все как будто не достает чего-то, как будто потерял шапку или люльку. Словом, не казак, да и только». «Согласны ли вы побесить хорошенько сегодня голову?» «Голову?» «Да, голову. Что он в самом деле задумал? Он управляется у нас, как будто гетьман какой. Мало того, что помыкает, как своими холопьями, еще и подъезжает к девчатам нашим. Ведь я думаю, на всем селе нет смазливой девки, за которую бы не волочился голова». Это так!» — закричали в один голос все хлопцы. «Что ж мы, ребята, за холопья? Разве мы не такого роду, как и он? Мы, слава богу, вольные казаки. Покажем ему, хлопцы, что мы вольные казаки!» «Покажем!» — закричали парубки. «Да если голову, то и писаря не минуть! Не минем и писаря! А у меня как нарочно сложилась в уме славная песня про голову. Пойдемте, я вас ее выучу», — продолжал Левко, ударив рукою по струнам бандуры. «Да, слушайте, попереодевайтесь, кто во что не попало». «Гуляй, казацкая голова», — говорил дюжи повеса, ударив ногою в ногу и хлопнув руками. «Шо за роскошь, шо за воля! Как начнешь беситься, чудится, будто поминаешь давние годы. Люба, вольно на сердце, а душа как будто в раю. Эй, хлопцы, эй, гуляй!» И толпа шумно понеслась по улицам, и благочестивые старушки, пробужденные криком, подымали окошки и крестились сонными руками, говоря: «Ну, теперь гуляют парубки».